Как-то раз в Лидзян прибыл светский юный тибетец. Кажется, это было ближе к концу 1946 года, когда война уж стала делом прошлого. Путешествовал он с Шиком. Сперва прилетел самолетом из Калькутты в Куньмин, а затем приехал оттуда в Сягуань на частном автомобиле. Он остановился у одного из моих друзей, полунаси, полутибетца. Как и следовало ожидать, мы с этим образованным юношей были друг другу представлены. Он одевался на европейский манер и прекрасно говорил по-английски. Звали его Нима. Выяснилось, что он служит личным секретарем Кушока Шопы, члена тибетского кабинета министров. Нима сказал, что прибыл в Лидзян по делу, но по кому именно я узнал лишь позднее. У хозяина дома, в котором остановился Нима, была очень красивая дочь. Между привлекательным тибетцем и этой носийской девушкой завязался роман, и в должное время ее продали Ниме за немалую сумму денег, иными словами, они поженились. Прожив пару месяцев в Лидзяне, они уехали в Лхасу, а спустя примерно год они вернулись, и я узнал, в чем заключалось дело, с которым приезжал Ниме. Как я уже писал, во время войны караванная торговля между Лхасой и Лидзяном достигла небывалого расцвета, изрядно обогатив многих лидзянских торговцев и халхасских партнеров. Но тут Япония капитулировала, внезапно воцарился мир, снова открылись порты в Шанхае, Гонконге и Кантоне, и в континентальном Китае начисто пропал интерес к перевозке дорогостоящих грузов караванами. Однако в этот момент в Лидзян как раз начали прибывать крупные караваны, вышедшие из Лхасы за месяц или два до прекращения военных действий. Большую часть товаров тибетские торговые дома, желая заработать побольше, выслали наложенным платежом, с тем, чтобы получить деньги после продажи товара на месте. Лидзянские купцы, получая товар, послушно переслали его дальше, в Куньмин, где он продавался с огромными убытками, или оседал на складах. Лхасские торговцы в панике слали ежедневные телеграммы, требуя оплаты товара, однако ничего не получали. К этому моменту в товар, уже прибывший в Лидзян, был вложен капитал почти в полмиллиона индийских рупий, так что торговцы и правительство страны оказались в весьма затруднительном положении. Не считая капитала торговых домов, в караванную торговлю было вложено множество денег из государственной сокровищницы, а также личных средств членов правительства, включая министра Кашопу. Наверняка в Лхасе кое-кто испытывал недобрые предчувствия по поводу такого невероятного разрастания караванных перевозок в Китай. И наиболее мудрые люди, скорее всего, понимали, что золотой дождь долго не продлится. Именно из этих соображений, как мне кажется, Ниемы был послан в Лидзян Куньмин, чтобы оценить, насколько велик рынок сбыта в этих городах и насколько можно доверять отдельным носийским и хайдзинским купцам. Похоже, молодой человек отнесся к своему заданию совсем тщанием и послал руководству благоприятный отчет. В ином случае поток караванов остановился бы. Однако бедный Ньима никак не мог предвидеть внезапного краха могущественной Японской империи и мгновенного заключения мира. В конце концов, он был всего-навсего способным секретарем и дельцом, а не оракулом, не Чунга, и, по всей видимости, кризис не ухудшил ни его репутацию, ни его положение. Тибетцы — люди рассудительные, и в том, что касается разумных рисков, проявляют себя как истинные короли торговли. Масштабы, постигшие их торговой катастрофы, были, совершенно справедливо, воспринятыми как воля провидения. Кто мог предсказать появление атомной бомбы и внезапное перемирие, если до того война тянулась множество лет и ей не было видно конца? Однако излишним легковерием тибетцы не отличались, так что шедшие с Лидзяна и Хайдзина телеграммы, в которых утверждалось, что за товар не удалось выручить ни копейки, на веру они не принимали. Правительство страны решило провести расследование по факту неоплаты товара, благополучно прибывшего по месту назначения. Вооружившись необходимыми рекомендациями и доверенностями от Кушока Шопу и главного министра, Нима снова полетел в Лидзян, захватив с собой жену. Одновременно с этим сделки носийских и хайдзинских купцов в Лхасе подверглись небольшой проверке. А на дальнейшее отправление им денег в Индию и Китай был наложен запрет. По правде говоря, их фактически взяли в заложники. Во второй свой приезд Таниима застал в Лизиане совсем иную атмосферу. Обычную приветливость и радушие главных насийских и хазинских купцов в отношениях тибетских братьев словно ветром сдуло. Эти хитрые лисы быстро разнюхали основную причину приезда Таниима. Вместо богатых ужинов началась игра в прятки. Визит в одну фирму выявил, что ее хозяин стоит на пороге смерти, так что видеть с ним нельзя. В другом месте Таниима заявили, что хозяин несколько дней назад уехал в Куньмин. В третьем ему сообщили, что организовать встречу не выйдет, так как руководство до сих пор не вернулось с Сягуани. Подобные оговорки встречали его всюду. В истинно восточной манере изысканно учтивый Таниима не стал ни впадать в ярость, ни угрожать кому-либо преследованием по закону. Вместо этого он спокойно объяснил, что приехал в Лидзян погостить у тестя, заботясь главным образом о здоровье жены, а деловые визиты совершает исключительно по случаю. Он сообщил, что остается в Лидзяне на неопределенный срок, и, возможно, будет время от времени наведываться в Хайдзин и Куньмин, чтобы навестить старых друзей-купцов, которые так не кстати разъехались из Лидзяна кто куда. Тем временем он обратился в местную администрацию и начал собственное расследование. Наконец, заболевшим купцам пришлось выздороветь, а уехавшим вернуться. Начался цирк. Надев самые свои старые халаты, эти миллионеры плакали навзрыд, жалуясь, что разорили их колоссальные убытки, которые пришлось нести, как голодают их семьи. Они предъявляли свои конторские книги, чтобы подтвердить масштабы убытков, и проделывали множество трюков, чтобы сорвать миссию, с которой приехал Таниима, и не уплатить ни доллара. Почти еженедельно Таниима телеграфировал в Хасу длинный отчет. Он взял с меня клятвенное обещание молчать и попросил помочь ему с переводом сообщений на английский язык. Об их содержании не должны были догадаться его противники, которые подкупили служащего на телеграфе, чтобы он снимал для них копии. Таниима определенно не стеснялся в выражениях, описывая этих мошенников. Несколько платежей удалось с невероятными трудностями выбить. Часть непроданного товара нашлась. Мошенники хранили его либо у друзей, либо в тайниках. Некоторые владельцы фирм, объявившие себя банкротами, в виде компенсации предложили свои дома. Однако правительство Тибета находилось далеко и было совершенно не заинтересовано в приобретении этого недвижимого имущества. А кроме того, по окончании торгового бума стоимость домов в Лидзяне резко упала. После войны город быстро утратил важное торговое значение и вернулся к своему прежнему положению — тихой маленькой столице забытого племенного королевства, которое мировые события всегда обходили стороной. В конечном итоге в Лидзян пришли красные, и Таниима благоразумно прекратил бесплодный сбор невыплаченных долгов и покинул город вместе с женой на том же самолете, что я сам. Однажды утром, сидя у себя в кабинете, я услыхал звон серебряного колокольчика и бросился к окну, чтобы посмотреть, кто идет. Возможно, это была дурная привычка, но я никогда не мог удержаться. Подходил к окну всякий раз, как с улицы доносился звон колокольцев, стук копыт по мощеной дороге или другие необычно громкие или незнакомые звуки. Причиной тому было мое желание видеть все, что стоило увидеть, и не пропускать ничего из происходившего в этом волшебном городе. Я был неизменно благодарен провидению за то, что оно поселило меня в доме, так удобно расположившемся прямо на главной дороге, которая вела к множеству деревень, населенных разными народами, а также в Сягуань и в Самолхасу. С раннего утра до позднего вечера она была заполнена необычными людьми, колоритными, поразительными зрелищами, какие ни за что нельзя было упускать. Покачиваясь в серебряном седле великолепного черного мула, которого вел под усы солдат в черном шерстяном плаще и с винтовкой, по улице ехала красивая молодая дама в синей плиссированной юбке, красной куртке и невероятных размеров тюрбане из алого шелка. За ней бежали две женщины в голубых платьях, босые, но в серебряных украшениях. К моему удивлению, мул остановился у наших ворот, и солдат начал открывать их. Я успел сбежать вниз как раз вовремя, чтобы выйти навстречу даме в момент, когда она ступила на порог. Она улыбнулась мне и представилась. «Я королева Аудзинь из Лодяня», — с элегантной простотой произнесла она. «Мне всегда хотелось увидеть ваш дом», — добавила она очаровательным серебристым голосом. Она была небольшого роста, необычайно хорошенькая и живая, как ртуть. Я поклонился и жестом предложил ей подняться наверх. Она взбежала по лестнице, а за ней последовали две фрейлины и солдат. В кабинете она пошла прямо к моему столу и уселась на стул. Босые дамы в синих тюрбанах сели на пол вместе с солдатом. Я спросил королеву, не желает ли она чаю. Сморщив нос, она ответила, нет. Может быть, кипяченой воды, снова спросил я. В ответ она рассмеялась. Неужели у вас нет ничего получше? Спросила королева с вызовом, глядя на меня. Намек был понят. Слуги принесли чашки, и я достал кувшин лучшего индзю. И она очень быстро опустошила свою чашку, я налил ей вторую. Она требовала, чтобы я не отставал, и сама протянула чашку солдату, пояснив, что на самом деле он ее верный рыцарь. Фрейлины с жадностью выпили налитое им вино. Все развеселились. Вскоре мы уже задавали друг другу сугубо личные вопросы. Я рассказал ей о себе, о том, чем я занимаюсь и сколько мне лет. Она сообщила, что ей всего-навсего 18, а так что развелась с 6-м по счету мужем. Она приехала в Лидзян за покупками, а также чтобы навестить родственников, живших неподалеку от деревни Шуво. Наконец она встала и подошла к граммофону. — У вас есть музыка для танцев? — спросила она. Я поставил медленный фокстрот. — Вы умеете танцевать? — был следующий вопрос. Я ответил, что умею. Не помню, как долго мы танцевали. Должно быть больше часа. Как все тибетцы и носи из отдаленных горных областей, танцевала она прекрасно, ни разу не пропустив ни одного шага или движения. Поскольку музыка и танцы у носи, тибетцев и черных идзу, живущих вдоль реки Янцзы, по ритму и характеру исполнения в точности похожи на западный, мне не потребовалось ничего объяснять или показывать. Особенно ей понравились мои записи буги-вуги. Мы танцевали джиттербак, пока я не выбился из сил окончательно. Наконец она села, и мы выпили еще несколько чашек вина. — Приезжайте в Лодзянь, — сказала она, и беспечно добавила, — возможно, мы даже могли бы пожениться. Я сделал лишь шокирован ее словами. — В моем возрасте, — воскликнул я, — вы же так молоды. Она отмахнулась. — Выйдя за иностранца, я обрету еще больше престиж в глазах общества. Будьте окружены удобством и роскошью. Я по наитию взглянул на ее симпатичного рыцаря, который мне ответил убийственным взглядом. — А как же ваш рыцарь? — шепнул я, подмигнув ей. Она рассмеялась. — Да никак. Он мой друг, но не более того. С этими словами она поднялась и направилась к выходу. — Что ж, я обдумаю ваши слова, — ответил я, не желая разочаровывать августейшую особу. Я проводил ее вниз. — Я еще зайду, — сказала она напоследок и помахала мне, когда фрейлины помогли ей забраться в седло. Я вошел в контору. Принц Му и У Сянь, мой переводчик и секретарь, улыбались душой. Приходила ее величество королева Аудзинь из Лодяня, — гордо объявил я. — Я с ней хорошо знаком, — сказал принц Му. — Она стоит с нами в дальнем родстве. — Это правда, что ей всего 18? — спросил я. Мужчины расхохотались. — По меньшей мере 26! — в унисон воскликнули они. — А муж у нее есть? — продолжал я. — Она так что развелась не то с 5-м, не то с 6-м, — отвечали мне они. — А солдат? — снова спросил я. — Он явный кандидат в мужья, — ответил Усянь, — иначе нам его с собой не притащил. На следующий день симпатичный солдат неожиданно нанес мне визит. Он прошел прямо ко мне в кабинет, сел и развернул кожаный мешочек. Затем вынул из него два небольших серебряных ямба в форме полумесяца и положил их передо мной. — Что это? — в замешательстве спросил я. — Подарок для вас в случае, если вы откажетесь от руки королевы. Без обиняков, — ответил он. Я почувствовал, что заливаюсь краской. — Что вы имеете в виду? — с трудом выговорил я, едва сдерживая накативший смех. — Я люблю ее, — продолжал он, глядя мне прямо в глаза. — Надеюсь, что она изберет меня следующим мужем. — Но я-то тут при чем? — изо всех сил старался прояснить ситуацию. — Но она вполне серьезно задумалась. Не выйти ли за ваш замуж? Она считает, что брак с иностранцем будет для нее познавателен и сделает ее еще могущественнее, — убежденно произнес он. Я так смеялся, что люди на нижнем этаже решили, что я сошел с ума. Взяв ямбы, я положил их обратно в мешочек, передал его рыцарю и наполнил две чашки вином. Затем я торжественно сказал ему: — «Дорогой мой друг, я не Адонис, и не воспринимайте меня, пожалуйста, как вашего соперника за королевские милости». Мы отпили вина, и я продолжил. «Я никогда не женюсь на вашей королеве. Не потому, что она недостаточно для меня хороша, а потому что не хочу провести остаток жизни в ладьяне». Ему явно полегчало, но он все еще настаивал на том, что я взял серебро. Я дружески проводил его вниз. Вечером он зашел еще раз и подарил мне кувшин моего любимого вина. Королева Лодианя так и не вернулась.